он не оставил за собой никого, кто любил бы его, за исключением семьи Борана, разумеется. При этом воспоминания глаза Людовика наполнились слезами. Его охватило раскаяние в небрежности, с которой он относился в последнее время к своим единственным верным друзьям и приверженцам. «Бедная, бедная Рене», — прошептал он. «Итак, из всех воспоминаний былого самым ярким у этого злосчастного потомка венценосцев оказалось воспоминание о бедной мещаночке с золотистыми глазами, которая долго была близка ему как сестра. Правда, в последнее время характер его чувства к ней несколько изменился, но она ничуть не утратила ни своей силы, ни глубины». Вставший на стул, Людовик мог увидеть часть крепостного рва, площадку близ ворот. При взгляде на этот мрачный квадрат земли ему приходило на ум, что, может быть, именно здесь был расстрелян 12 пулями его кузен, герцог Ангиенский, который, разумеется, подавал меньше повода к такому трагическому концу, чем он сам. Принц каждый вечер засыпал с мыслью, что будет расстрелян на заре следующего дня. Но проходили дни, недели, месяцы, а о нем, казалось, и думать позабыли. Что же это такое? Бессрочное одиночное заключение? О, в таком случае быстрый конец был бы желанным избавлением. Если бы даже предположить возможность смерти Наполеона, мало ли, всяко бывает в бою, падение империи, так и в этом случае ему нечего было ждать для себя, чего бы то ни было утешительного. При таком обороте дела, конечно, поспешил бы вернуться его дядя, граф Прованский. Узнавши же, что его племянник сидит в Венсенской крепости, он, конечно, поспешил бы распорядиться, чтобы царственный узник был заперт на двойные замки и посажен за двойные решетки. В этом был его прямой интерес. Но весьма возможно, что он пожелал бы совершенно обезопасить свои дальнейшие действия и не погнушался бы пустить в ход яд или железо. Вот они, возможные перспективы, которые представлялись принцу в его долгие безрадостные дни и мучительные бессонные ночи. И поневоле рождался вопрос, для чего он родился. Он дошел до того, что завидовал участи отца и матери, жаждал взойти на помост гильотины, даривший одним взмахом конец всем страданиям и вечный покой. Иной раз Людовик принимался думать о Полине. Что она думает о нем? Вспоминает ли? Здравый смысл подсказывал ему, что она относится к нему вполне безразлично. Тогда он ощущал в своем сердце приступы острой ненависти к ней. До него не доходило ни одного звука извне, никаких вестей, никаких сведений из живого мира, только трепыхание трехцветного знамени на одной из крепостных башен давало ему знать, что во Франции все еще продолжает царить императорский режим. Тем временем Наполеон по пути на Вену следил недоброжелательным оком за последними кадетами императрицы. Их маленькая группа увеличилась прибывшим графом ДТ. Едва оправившись от страшных ран, граф поспешил вернуться в строй, так как жаждал смерти. «Что с ним делать?» — спросил Бертье. «Присоединить к прочим», — сказал Наполеон, пожимая плечами. «Всех их гуртом в один мешок, а мешок в огонь». Император был не в духе. Австрийцы причиняли ему массу хлопот, а кроме того он начинал чувствовать вокруг себя веяние измены и отчуждения. Да и слишком много развелось у него братьев, королей и принцев. А маршалы забрали слишком большую власть. Все это стесняло и связывало свободу его действий. Правда, все эти лица были ему уже обязаны своим высоким положением, но успели уже позабыть об этом. Лан был убит в битве под Эссингом.